Глава 10. Валия. Лагерь разбойников. Прошла неделя после того, как Валия стала атаманшей разбойников. Не зная, как себя вести с этим сбродом, воспитанная на хороших манерах в замке отца и в замке своего дяди, не имея никакого опыта общения с головорезами, Валия первое время чувствовала себя как карась на раскаленной сковородке. Первую ночь после своего избрания вообще не спала. Страх не давал покоя. Все ждала, что заявятся все вместе и просто изнасилуют. Наверное, изголодались по свежатине. Но никто так и не нагрянул. Смена часовых шла своим ходом. Это она слышала. Дежурные у костра тоже менялись по графику. Рядом спала Корня, тихо посапывая. В голову Валии лезли всякие нехорошие и страшные мысли. К рассвету забылась тревожным чутким сном. Проснулась от яркого света в глазах. В землянке стоял полумрак, но сквозь щели крыши просачивался солнечный свет, который разбудил. Никто из разбойников не рискнул будить предводителя. Полеты вчерашнего разгильдяя, похоже, научили остальных быть более осторожными. Корней рядом не было, видно, пошла кошеварить. Крепко потянувшись и зевнув, встала на ноги и выбралась из землянки, щурясь на солнечный свет. Вся ватага сидела на поляне, где придется, и завтракала. Корней была возле котла и приветливо помахала большой деревянной ложкой, приглашая к завтраку. Все смотрели на атаманшу и молчали. Подошел турак и шепнул на ушко то, атаман приучил всех сам первым поутру приветствовать свою ватагу. И только потом здоровались с атаманом все. Это помогало избежать неприятностей, если атаман встал не с той ноги. «И как приветствовать?» — тихо спросила Валия. «Живем, братцы», — подсказал турак. Валия снова потянулась и сказала: «Живем, братцы!» И лагерь отозвался: «Всегда живем!» «Турак!» — начала Валия. — Скажи, они всегда такие покорные? Или... Валия: — Эти люди, если так можно выразиться, привыкли подчиняться. За неповиновение или неподчинение тот атаман карал сразу и насмерть. Слишком еще жива память о нем. Выбрав тебя, они полностью тебе доверяют и будут выполнять все, что прикажешь. Таков здесь порядок. Искупавшись в озере и позавтракав, Валия собрала всех вокруг себя и начала расспросы. У кого есть знакомые или родственники в ближайших деревнях? Кто кого знает? Кто хочет податься зарабатывать на хлеб нашим ремеслом? У кого и какие есть мысли, что нам делать дальше? Когда все осознали, что от них требуется, началось перешептывание, стали поднимать руки и говорить информацию. У многих были друзья или родственники, или просто знакомые, желавшие примкнуть к ватаге. Сегодня всех отпускаю по домам, поговорите с людьми, и желающих приведите сюда через 2 дня. В лагере остаюсь я и турак с женой. Оружие с собой не брать. Все. 3 всадника, хорошо вооруженные, но в легких доспехах, выехали на поляну, где, по рассказам охранников Валии, она исчезла. Спешились. Следопыт из егерей, пока 2 привязывали лошадей и располагались на отдых, начал расследование. Вернувшись через 30 минут, доложил командиру, что здесь произошло в тот день. Благо, времени прошло немного, и здесь никто не побывал, остались более-менее нормальные следы. Все выглядело так, как и рассказывали горе-воины. Добавилось только то, что была цепочка лошадиных следов в обратную сторону. Стало понятно, что Валия вернулась. Командир подготовил краткую записку, достал почтового голубя и прикрепил записку, выпустил. Надо было дождаться ответа. Приказал остальным располагаться на поляне до особого его указания. Голубь прилетел после обеда. Вскрыв послание, командир прочел: искать, действовать по обстановке, докладывать по наличию результатов, подпись, замначжар. В путь, скомандовал старший. Ехали до наступления темноты, миновали родной замок, на ночлег остановились в какой-то полупустой деревеньке. И надо же, попросили ночлега у той старушенцы, древней, похожей на ведьму из сказки. Бабка, увидев солдат, обрадовалась и пустила переночевать. Видно, соскучилась по общению с новыми людьми. Старуха, видно, не жировала, печь не топлена, да и едой дом не пах. А что солдату надо из еды? Все с собой. Попросили старую печь растопить, а та в ответ огнива нет. «Да мы и про это», — сказал командир. «Мы разрешение спрашиваем растопить. Мы и дров из лесу наносим, и свою пищу разогреем». «Где у тебя казан или кастрюля какая?» — спросил один из воинов. «Так вон, на припечке, а вода в колодце». Узнав у хозяйки, где да что, начали готовить ужин. И по ходу горницу подмели, тряпки с лежанок перетрясли, окна настежь распахнули, да свежего воздуха впустили. Пахло застоялым, уж слишком. Удивляло, что от бабки не пахло старым и плесенью. Видно, мылась недавно, короче, непонятка какая. Одета она в старые шаровары, но чистые, и куртку из льна. Правда, скрючена бабка была изрядно, как буква «Г». Пока готовили еду, пока поели, и ночь наступила. Не до разговоров стало. Устали солдатики за день. После ужина разбрелись по горнице, кто куда, и устроились, кому и как удобно. Все же не в лесу ночевать. После возвращения членов банды количество всей ватаги увеличилось втрое, и на сегодня банда насчитывала вместе с Валией 27 человек. Позвав Турака, попросила его всех выстроить для ознакомления на поляне. Когда указание было выполнено, вышла к людям. Название люди подходило с трудом, и хоть и имелось несколько хорошо одетых и налицо нормальных человек, было несколько женщин, точнее три, на вид из разряда «я всем рада». Выбирать не приходилось. Валия встала перед импровизированным строем и внимательно, даже пристально разглядела каждого. «Я сейчас», — начала она, — «подойду к каждому, и каждый из вас расскажет о себе». Главное, и замолчала. «Нет, мы сделаем по-другому», — передумала она. «Турак, пусть положат два бревна друг против друга, вон там, в тенечке за соснами. Я буду там, и направляй ко мне по одному человеку со старшим, который привел человека». Знакомство началось. Переговорив с каждым и сделав выводы, кто на что сгодится, снова всех построила уже сама. Строила по принципу отряд 6 человек, плюс командир, плюс одна женщина. Командиров восьмерки выбирали сами. В конечном итоге получилось 3 восьмерки и плюс турак с корней, при особе атаманши. После распределения позвала к себе вновь назначенных командиров и поставила задачу занять выделенные землянки, назначить охрану лагеря, выделить по одному человеку из каждого отряда на кухню. Поставила старшей на кухне корню. Было уже совсем темно, когда залезла к себе в землянку и сразу завалилась спать, даже не раздевшись. Утром встала до рассвета, пошла купаться и, проходя возле костра, попросила дежурного вскипятить воды. Когда вернулась, лагерь начал просыпаться. Открылись крышки землянок и начали на свет Божий появляться жители лагеря. Увидев посередине поляны атамана в полном одеянии, растерялись. Из землянок слышался смех или мат, кто как проснулся. Наверху стоящие цикали на тех, кто еще не выполз на свет Божий. Те, кто не видел Валию, посылали верхних куда подальше. «Подъем!» — заорала Валия. И, притопнув ножкой, это получилось так комично. Те, что видели, засмеялись во все горло. «Стоять!» — снова заорала Валия. «Всем построиться! Командиры ко мне!» — повторила команду атаманша. Лагерь затих. Командиры бросились к Валии и застыли перед ней, вытянувшись в струнку. «Слушай приказ!» — уже спокойней проговорила она. «Командирам построить свои отряды и 3 круга вокруг озера бегом. Кто отстанет от отряда, заколю на месте». «Бегом, марш!» После 2-го круга появились отстающие. Валия, до этого просто наблюдавшая, включилась в бег, вытянув кинжал на изготовку. Когда заканчивался 3-й круг, один из бегущих упал. Подбежав к нему, атаманша занесла над ним кинжал. Увидев над собой Валию, разбойник немешко откатился в сторону, и вовремя кинжал воткнулся в землю. Став на карачке, разбойник направился к берегу озера и, не раздумывая, сиганул в воду. Валия стояла на берегу, тяжело дыша, и пыталась что-то сказать, но не смогла. Просто махнула рукой с кинжалом и повернулась к остальным. Наконец, переведя дыхание, скомандовала всем мыться, привести себя в порядок, позавтракать. На все про все час. Потом снова построение. Бабка встала с первыми лучами солнца. Позже проснулся один солдат, поманив его пальцем, направившись к выходу из дома. «Слушай, служивый, я вчера слышала ваш разговор за ужином про пропавшую женщину. Так вот, она была здесь, спрашивала про турака». «Кто это?» – спросил солдат. «Не перебивай», – цыкнул на него бабка. «Это один из людей лесных бандитов, связной. Он, наверное, думал, что никто не догадается про его деятельность. Это деревня, тут шило в мешке не утаишь». «Так вот», — продолжала старая, — «в лес он ушел с этой вашей девицей и жену с собой прихватил. Недавно приходили из леса в деревню, и, как я поняла, многие ушли к лесным братьям. Разбойники они, я точно знаю. Уходить вам надо, много их сейчас». Бабка развернулась и пошла в курятник. Недолго думая, солдат разбудил командира и все рассказал, что бабка поведала. Разбудили третьего, поспешно собрались и двинулись обратно к замку, докладывать королю, где Валия. Валию грызли сомнения насчет себя. Зачем она ввязалась в эту авантюру? Что с этого может выйти? «Ничего хорошего», — сказала она вслух. «Отступать некуда. Ты атаманша. Все, назад дороги нет». Глядя на свое войско, Валия думала, как из этого сброда сделать настоящих головорезов. Получится ли? Главная задача не пропустить назад Альдону, а там можно будет и в замок вернуться. Сколько она раз видела, как командира обучают вновь прибывших солдат, набранных из деревень. И сейчас ей предстоит обучить этих людей. Что будет дальше, время покажет. «Сегодня мы с вами, — начала она, стоя посередине строя, — будем обучаться ратному делу. Будем попарно учиться владеть мечом, копьем, пикой, стрелять из лука. Опытные командиры покажут, что и как. У них большой опыт. Наша задача — научиться сражаться не хуже воинов короля, а может даже лучше. Я верю в вас. Это нам пригодится для того, чтобы отбирать золото у богатых и отдавать бедным. Мы будем строить свое королевство, основанное на справедливости. У кого есть сомнения, нужен ли я здесь, прошу сразу сказать, я никого не держу силой». Люди молчали. Начались трудовые будни обучения. Кроме обучения, строили гнезда для жилья на деревьях, строились подвесные настилы между этими гнездами, изготовлялись из дерева рогатины, плелись щиты из ивняка и обшивались бычьей кожей, заготавливались стрелы для луков, изготавливались и сами луки. Был один арбалет, и пользоваться им учили расторопного солдата. Шла полным ходом дозорная служба. На большаке дежурила пара подготовленных солдат и один новобранец. Три егеря ходили в лесу, били дичь и зайцев для пропитания. Отрабатывалась система оповещения. Как-то в один из дней Валия вызвала к себе одного из солдат, который был из птицеловых, и предложила ему сходить в замок к королю. Необходимо было под видом продавца птиц проникнуть в замок и узнать обстановку внутри, а в дальнейшем завоевать доверие стражи и внедриться к ним, постараться там жить, а лучше всего стать смотрителем королевских голубей. Парень был выбран Валией не зря, был он статен и, можно сказать, красив. Необходимо было в дальнейшем завести знакомство с прислугой женского пола и влюбить ее в себя. Насколько было важно задание, Валия внушала парню 3 дня, пока он не проникся этой важностью. Обстоятельно Валия учила его расположению комнат, кто из прислуги вороват, и можно его на этом прихватить, кто из девок шел на близкий контакт для получения удовольствия, как необходимо стрельнуть глазом, кого из кухарок можно соблазнить, чтобы быть сытым всегда. Ночью, оставив его у себя, сейчас она уже не жила в землянке, для нее был построен добротный шалаш на берегу озера. Валия занялась с ним любовью, показывая, что любят женщины, и самое главное, как они любят. Измотав себя и парня до изнеможения, Валия заснула в его объятиях. Прибыв поздно ночью в замок, командир разведотряда сразу К заму начальника жандармерии на доклад не пошел, поздно уже, отложив это мероприятие до утра. Да и сил на это просто не было. Расседлав лошадь, сразу пошел в казарму, и солдаты сделали то же самое. Ни у кого не было сил даже отвечать на многочисленные вопросы сослуживцев. Поутру, помывшись и позавтракав, пошел на прием в комнату, отведенную для докладов начальнику жандармерии, секретную комнату. Заместителя начальника еще не было, был его секретарь. Доложил ему и стал ждать, присев на лавку. Прошел примерно час, пока явился начальник и соизволил принять подчиненного. А когда, услышав доклад и новость про Валию, начал орать, почему вчера не доложил, почему не разбудил. Тут король, знаете ли, ночей не спит, а он не докладывает. Наоравшись вдоволь, отпустил подчиненного и побежал докладывать начальнику жандармерии. То, в свою очередь, получил информацию, пошел на прием к королю. Новость короля не обрадовала, а наоборот, очень огорчила. Получается, что Валия по какой-то причине добровольно пошла к разбойникам, рассуждал король. «Что ты думаешь об этом всем?» – спросил он начальника жандармерии. «Ваше Величество, и сказать боюсь», – ответил тот. «Надо бы заслать им в стан наши глаза и уши. Если что, я думаю, правда, то скоро с этого отряда вырастет серьезное разбойничье отрядище при предводительстве атамана, который будет знать о нас все благодаря Валии. Боюсь, что, — продолжил он, — кабы не вырос этот отряд в серьезную угрозу королевству». «Давай, дружище, — сказал король, — продумай все до мелочей и ко мне на доклад. Я тоже тут умом раскину».